Получен урон 120. Получен дебаф «Грозный рык». Эффект. Оглушение. Снижение всех характеристик на 15%. Мощно. Не повезло тому, кто противостоял этому зверю в одиночку. Ой, не повезло. Обретя свободу движения через долгие 3 секунды, я сразу рванул защищать питомцев, которых очнувшийся Мишка беспрепятственно раздирал. Только демон успел смыться в небо и оттуда беспомощно наблюдал за сражением, ожидая своего шанса. Нанесен урон 205. Удар в бок не был эффективен, зато привлек внимание медведя, наполненного яростью. Раз я засветил стену, то к чему скрывать кол? Рассуждал я, наверняка последующие монстры окажутся непомерно сильными и мне все равно придется использовать магию. Нанесен урон 221. Медведь взвыл то ли от ярости, то ли от боли. Его глаза налились кровью и стали выглядеть еще более ужасающе. Он, не разбирая ничего, бросился на меня, сшибая с ног и валя на пол. Получен урон 75. Заблокирован урон 138. Получен урон 81. Оказавшись сверху, косолапый начал грызть меня, пытался царапать когтями. Однако команда тоже не ворон считала, через полминуты медведь резко потерял все силы и умер, придавив меня к земле своим бренным весом. Если бы не уникальный класс, быть мне трупаком, а так, половину жизни снял, даже чуть меньше. Хорошо быть избранным богиней. Внимание! Ваша группа успешно одолела стража бурого медведя с Алайского леса 40 уровня. Результат 8,2. Получен бонус. Плюс 0,5% урона по животным. Плюс 3% урона по медведям. Внимание! Бонус действителен не более месяца. Только пока вы находитесь в составе группы хотя бы с одним разумным из текущей группы. Кто ж так группой руководит? Что это за указание? Налетел на меня с обвинениями демон сразу после того, как туша убитого животного вновь превратилась в манекен. Я специально ждал, думал, может они сплотились за время моего вынужденного, так сказать, отсутствия. Он бы посоветовался со мной, если это не так, спросил бы меня. Конечно, зачем? Эй, не кипишуй, одернул я его, все же хорошо, питомец Сакуры потерял практически все здоровье. Пока мы будем дожидаться его восстановления, команда Иланты обгонит и перегонит нас, а если без него, будем слабее. Эльфийки из моей команды смотрели на нас с интересом, но ничего не говорили. Ну давай, Кутузов, свои планы. Я вздохнул. Кто такой Кутузов? А хотя неважно, демон сменил тон на более мягкий. Ты занимаешься исключительно удержанием внимания монстра. Пытаешься подставлять его малозащищенные места под стрелы и когти. Ману трать лишь в том случае, если это необходимо. Если видишь, что монстр хочет развернуться, не дай ему это сделать. С тобой закончили. Леонесса, я правильно произнес? Демон обратился к красавице, так и внула. Вы должны наносить как можно больше урона, но при этом не сильно напрягайте булыгу. Видите, что монстр вот-вот сорвется? Сделайте перерыв. Черныш немного подождал, а затем обратился ко мне. От меня пользы мало, в бою будет. Броня у редких монстров, как правило, довольно крепкая. Маг тебе удивит. У нас есть возможность общаться во время возрождения. Далее девочкам, не пугайтесь. Демон, под легкий вскрик Леонессы, покрылся непроницаемой тьмой и превратился в знакомого мне старого мага. Здравствуйте, хозяин. Приветствую великолепных представителей прекрасной расы восточных дроу. Жизнерадостно прохрипел рогатый старикан. Девушки засмущались. Что-то он какой-то разговорчивый. А во, посох-то действительно изменился, увеличился, приобрел какие-то замысловатые рисунки, стал куда более величественным, да и сам демон претерпел едва заметную трансформацию. Что конкретно в нем изменилось, описать навряд ли смогу, но в общем и целом маг стал выглядеть более внушительно. Здравствуй, умник. Как ты уже наверняка понял, мы находимся в Лапласских лесах, в деревне восточных темных эльфов. Я сам удивился правильности своей речи. На данный момент мы участвуем в своего рода турнире, цель которого выявить, какая из команд более, сильная. Под конец речи я все-таки запнулся. Мы, в составе 3-4 разумных и 2 питомцев, будем противостоять случайным редким монстрам. Уровень после каждой победы будет повышаться. Время ограничено. Пока мы обсуждаем тактику сражения, вставила свое слово Леонесса. Я пересказал план Черныша. Юный демон абсолютно прав. Что-то лучше можно придумать, только имея запас свободного времени. Вновь спокойным голосом, который пробирал своим холодом, сказал демон. «Тогда начинаем», — удивленный столь поспешными решениями сказал я. «Ты, если что, подсказывай», — старик кивнул. Я, подождав, пока каждый член команды встанет на свое место, изменил в настройках уровень случайного монстра и активировал начало боя. Манекен ожил. Его руки превратились в длинные, абсолютно черные крылья, общий размах которых превышал мой рост. Деревянные ноги, в тонкие лапы с тремя пальцами, каждая из которых совершала острейший коготь. Опасный изогнутый клюв ярко-желтого цвета намекал на принадлежность милой птички к хищникам. Существо резко взмыло в воздух, но я уверен, что далеко не потому, что ей захотелось размять крылья. «Все ко мне! Живо! Живо!» — крикнул я. Мой план заключался в том, чтобы закрыть нас в коробке без одной стены. Это должно лишить тварь ее главного преимущества – маневренности. К сожалению, исполнение подкачало, это было понятно сразу. Старик-демон в физическом плане был слаб для быстрой ходьбы, что говорить про бег. Леонесса вместо того, чтобы самой проследовать в убежище, пыталась что-то объяснить ничего не понимающей подруге. Питомцы без строгих команд своих хозяек не желали мне подчиняться. Дьявольская птица уже начала свое стремительное пикирование на лучниц. Я еле успел преградить стеной их мягкие тела. Я уже хотел со всех каменных ног побежать добивать оглушенного монстра, но этого не потребовалось. Тварь, по-видимому, несмотря на внушительный вид, имела достаточно низкое количество здоровья. Внимание! Ваша группа успешно одолела стража Даркплея 50 уровня. Результат 9,7. Получен бонус. Плюс 1,5% урона по летающим существам. Плюс 7% урона по птицам. Внимание! Бонус действителен не более месяца. Только пока вы находитесь в составе группы хотя бы с одним разумным из текущей группы. Интересно, а как эта система баллы считает, и что будет, если набрать десятку? Это вообще возможно? Внимание! Получено достижение «Командная тренировка». Медь. Описание. Вы и члены вашей группы в бесспорно тяжелом бою одолели опаснейшую тварь и сделали это с довольно престижным результатом. Наград достойна вас. Награда. Плюс 5% к скорости тренировки. Внимание! Получено достижение «Командная тренировка». Серебро. Описание. Вы и члены вашей группы в бесспорно тяжелом бою одолели опаснейшую тварь и сделали это с поражающим умы простых вояк, результатом. Наград достойна вас. Тренируйтесь дальше и кто знает, может быть, вы достигнете совершенства, заполучив желанное золото. Награда. Плюс 10% к скорости тренировки. Эльфийки в шоке смотрели на меня. Я был не менее ошеломлен. Не столько невероятной и неожиданно легкой победой, сколько удивительно щедрым наградам. Видимо, получить эти достижения довольно проблематично. Убежище надо было создать заранее. С некоторыми нотками извинения сказал я. Ну что, еще один разок? Все кивнули. Я исправил свою оплошность. Ну тогда по местам. Вновь немного изменив настройки на манекене, поставив его прямо перед собой, активирую генерацию нового противника. Передо мной появляется парящий комок света. Мгновенно, через секунду, когда глаза привыкли к ослепляющему монстру, я понимаю, что это не однородный шар, а какое-то замысловатое существо, на теле которого каждую секунду возникает огромное количество электрических разрядов. Некоторые совсем маленькие, тонкие, как овечья шерсть, иные, в палец толщиной. Именно последние опасные, если довериться физике, конечно. Рассматривать странного монстра долго не получилось. Он перешел в атаку. И сделал это он довольно своеобразно. Существо стремительно подлетело ко мне, а я, дурак, не успел среагировать, и просто прицепилось. Внимание! Вы подверглись влиянию паразита электросквард. Внимание! На вас паразитирует электросквард. Избавьтесь от него как можно быстрее. Получен урон 23. Получен урон 22. Сообщения о получении урона приходили приблизительно раз в секунду, а это довольно смехотворный, по моим меркам, урон. И все бы хорошо, если бы этому паразиту можно было бы нанести хоть какой-нибудь урон, что мы только не перепробовали за несколько минут. И стрелы, и огонь демона, и умения питомцев, да что там, я даже копьем его насквозь прошивал. Ничего не помогло, ни материальные объекты, все тут, отойдите. Крикнул я, когда здоровье осталось буквально на несколько тиков, отойдите и удачи вам. Мне показалось уместным пожелать благосклонности фортуны членам моей группы. Все будет хорошо. Прозвучал приглушенный голос старика. Внимание, вы выбываете из боя, так как ваше здоровье опустилось до единицы. Лицезреть бой мне, как впрочем и остальным, не разрешалось, Программно. Все, что видел сторонний наблюдатель, это лишь манекены, странные действия команды. Ха. Увидев мое возрождение, поспешила поглумиться Эланта. Глупый Булыга и его команда Кха наверняка ничего не достигли. Я, с моей группой, уже победили первого монстра, а мы сейчас третьего убиваем. Как бы невзначай, с напускным спокойствием, сказал я. Лицо прекрасной Драу надо было видеть. Какое количество натуральных, неподдельных эмоций проскользнуло на нем за несколько секунд. Удивительно, у нее хватило мозгов не отвечать, а лишь стыдливо отвернуться. Я присел на землю и стал ждать окончания затянувшегося боя. День беспощадный. Прошло 10 дней или поворотов, как выражаются местные. Импровизированное испытание от строгой эльфы мы, естественно, выиграли. С разгромным счетом. Как капитану мне достался довольно хороший приз, идеальный камень сна. После этого показа силы и умение командовать, отношение ко мне немного изменилось. Это проявлялось на ежедневном обходе, который достаточно приелся за эти дни. В общем и целом я сдружился и в какой-то мере даже породнился с молчаливыми красотками за этот короткий период времени. Камушек, кстати, не пропал где-то у меня на дне потрепанной сумки. Согласовав с обоими демонами, он был инкрустирован прямо в лоб. Минерал оказался невероятно ценен на бонусы. Плюс 35% к магической энергии, но только в темное время суток. Теперь ночью я на треть сильнее в магическом плане. Остальную добычу решил не тратить, оставив место еще для одного камня. Ежедневные тренировки в течение полутора недель тоже принесли результаты. Плюс 12 к силе, плюс 14 к выносливости, плюс 3 к интеллекту и плюс 3 к мудрости. Оба моих умения поднялись на 2 пункта. Очки характеристик трогать пока не стал. Как по мне, это довольно неплохо. Но вот, подготовка закачалась и был назначен день атаки. Завтра. Волнуешься? Со спины подошла ко мне эльфа, обвивая мои плечи руками. А, я, залюбовавшись природой, не сразу пришел в чувство. Да, вернее, нет. Точнее, как тебе сказать, волнуюсь, но все в пределах нормы. Легкий мандраж, не более. Эльфа мило улыбнулась. А что будет потом, когда мы победим? С легким смущением пропищала Леонесса. Ну, я, наверное, пойду дальше, искать следующую лесопилку, если не повезет найти сестру в этой. А я, жалобно спросила Драу, что она во мне такого нашла, почему ко мне привязалась. Никогда не понимал девушек, а уж девушек другой расы, тем более, и вряд ли пойму, уверен, будь на моем месте любой другой игрок, он бы этой ситуацией уже воспользовался в своих корыстных целях. Наверное, это специальный такой игровой сценарий, для доставления КХМ, еще большего удовольствия игрока. А что ты, там куда я пойду опасно, кормит мало, да и так обожаемая тобой богиня, я уверен, не одобрит. Куда тебе со мной? Я попытался воззвать к голосу разума девушки. Вот так всю жизнь и проведешь в лесу снов, света белого не видя. Драу явно тянула на приключения. Молодая ты еще глупая, сказал я тихо то, что мне повторяли не одну сотню раз, со мной опасно. Я сам, честно говоря, не понимаю, что бы делал, не встреть я вас на пути, а ведь возле лесопилок может не быть никакой помощи. Фраза про опасность только подзадорила девушку. Вот видишь, значит, тебе моя помощь точно не помешает, восклицала девушка на весь лес. Нет, гаркнул я, затем добавил более спокойно. Во-первых, мне не нужны никакие конфликты с твоей богиней, а она будет явно недовольна тем, что я практически украл у нее такую необходимую подданную. Не перебивай. Во-вторых, меня вновь хотели перебить, но я повторил, добавив в голос больше силы. Во-вторых, ты во многом будешь скорее обузой. Ну, наконец, мне бы очень сильно не хотелось подвергать тебя какой-то опасности. В деревне, что бы ты ни говорила, но тебе хорошо. Еда, крыша над головой, товарищи, все это у тебя в достатке. Не спорь. Драу ничего не ответила. На ее лице одновременно горели сразу несколько ярких эмоций. Она была возмущена, растрогана, находилась в неком смущении. Затем она улыбнулась загадочной женской улыбкой, кому-то кивнула и пошла домой. Я остался сидеть один, размышляя, не сболтнул ли я чего лишнего, не обидел ли. Необычайно красивый лес. Полжизни можно отдать, чтобы побывать в таком, почувствовать мягкую траву под ногами, вдохнуть чистый, свежий воздух. Полжизни. Красиво. Я посидел на краю деревни довольно долго, до самых сумерков. После, с какой-то обреченностью вздохнув, активировал каменный сон. Проспал я довольно много, около 10 часов. Удачно получилось, Подумалось мне, солнце только встает, деревня только просыпается. Птички поют, красота. Я со скрипом потянулся, затем встал и побрел к дому эльфы. «Доброе утро, Леонесса», — дружелюбно сказал я. «Утро доброе. Я смотрю, ты уже встал», — довольно холодно ответила дроу. «Обижается». Промелькнуло в голове. «Куда ж мне деваться? Сбор через 2 часа. Расскажут тактику и будем выдвигаться». Притворным хладом бросила красавица, а затем показательно отвернулась. «Ну и подумаешь, обидел ребенка», — думал я, но на самом деле мне было несколько стыдно. «Обиделась?» — прищурившись, спросил я у эльфы. «Нет», — громко воскликнула та, «если только чуть-чуть», — примирительно добавила девушка. Я повел плечами и молча направился на центральную площадь, туда, где должно проходить собрание. Первый отряд на площади появился через 1.5 часа. Это были драу-мужчины, брови которых были выкрашены лазурной краской. В руках воители держали по 2 катаны, которые выглядели довольно опасно. Как клыки дракона они, красные, будто бы развивались на ветру в руках у темных рыцарей. Доспехи также не оставались в стороне, подчеркивая их воинственность. Полный комплект сегментальной брони матово-черного цвета устрашал. Явно элитная сила деревни. Какой-то спецотряд. Вон как гордо смотрит. А грация амуниции поражает неподготовленный разум. Дивился я, во все глаза рассматривая воителей. От отряда отделился один дроу, по всей видимости главный, и сказал: «Пойдем, со мной, оружие взять, надо, броню взять, надо». Я уже довольно хорошо знаю язык темных эльфов, но переводчик пока работает довольно криво. Наконец-то, я уж начал думать, что мудрец, или как там его, забыл про свое обещание выдать мне нормальное оружие, да и броня лишней не будет. Меня, к удивлению, повели не на склад, а куда в другую сторону, чуть восточнее. Я не стал задавать лишних вопросов, молча проследовав за грозным дроу. Это что, доспехи? Нет, нет, эти дроу вроде говорили, что приведут меня в свою сокровищницу. А это, просто клумба, ничего более, подумал я, когда меня подвели к странным доспехам из не менее странного материала. Мы решили, что ты достоин подарка, чужеземец, за помощь. Признаюсь, меня поразил твой альтруизм. Илант отрапортовал о твоих подвигах и о твоем благородстве, благозвучным голосом сказал мудрец-эльф, который стоял возле стеллажа с броней. Наш умелец создал, дроу запнулся, подбирая слова, эту броню, специально для тебя. Прими же ее и носи с достоинством. Вот Шейланта, все время такая холодная была. Язвительные шуточки так и сыпались с ее уст в нашу с Леонессой сторону. А на деле, хвалила меня своему начальству. В какой раз убеждаюсь, что эти эльфы – удивительный народ. Внимание! Выполнено редкое скрытое задание «Напасть живых снов». Вами получена награда. Замена лучшего обмундирования из сокровищницы дроу на индивидуальный, уникальный комплект. Огромное спасибо за предоставленную честь, господин мудрец. Смог выдавить из себя я. Я подошел к стеллажу. Комплект живых доспехов. Качество. Уникальное. Редкость. Уникальное. Тип. Симбиот. Бонусы. Зависит от владельца. Дополнительный эффект. Масштабирование. Требования по уровню. Нет. История предмета. Дроу решили отблагодарить странника за оказанную помощь и подарили ему этот шедевр магии, переплетенного с мастерством. Наблюдательность +2. Вау-вау, теперь я даже историю предмета вижу. Только вот какая-то она пока маленькая, но уверен, это дело наживное. Предмет классный, спору нет, 3-жды уникальный, но вот возможный отрицательный эффект малость пугает. С этими сумбурными мыслями я протянул руку к броне. Та тоже потянулась ко мне. Нет, у меня не глюки. Не успел я и глазом моргнуть, как этот уникальный лишай обвил меня и начал впиваться в мою каменную кожу маленькими корнями. Через несколько секунд терпимой боли все мое тело, помимо лица и камней, было полностью покрыто зеленым растением. Остатки моей старой брони, к слову, были полностью разрушены. Внимание! Вы подверглись воздействию симбиота. Внимание! Так как вы представляете собой хорошую среду для данного симбиота, его положительные эффекты усилены. Внимание! Ваше умение «Каменная кожа 3» трансформировано в умение «Плодородная кожа» под действием сил симбиота. Плодородная кожа. Боже мой, кто придумывал эти названия? Внимание! Ваша жизненная и магическая энергия совместились с аналогичными показателями симбиота. Внимание! Симбиот нуждается в воде. Добавлен показатель «Жажда». Плодородная кожа. Внимание! симбиот будет получать часть вашего опыта. Отныне вы получаете на 25% опыта меньше. Отлично, на четверть медленнее расти в уровнях буду. Радует, что эти циферки напротив ника не так важны, как в остальных играх. Благодаря благоприятности среды развития симбиота будет происходить в 1 час 3 минуты раза быстрее. Симбиот. Уровень. 1. Показатели. Жизнь. 175 хп. Мана. 85 мп. Броня. 100. Плюс 40% защиты от дробящего оружия. 20% защиты от режущего оружия. Плюс 35% защиты от водной стихии. Плюс 75% защиты от магии жизни. 45% защиты от магии огня. Умение. Ядовитое касание 1. Описание. Листы этого магического растения накапливают яд, и симбиот не против поделиться им с живыми существами, которые осмелятся потревожить его покой. Эффект. Яд наносит урон 2 уровня менее в течение 5 секунд и немного замедляет реакцию цели. Причиняет небольшую боль. Тот еще подарочек этот симбиот. В перспективе уверен, что он способен чуть ли не горы свернуть, но мне-то надо сейчас, а на данный момент он слабее даже самой плохой брони. Хуже ее отсутствие. Чего только стоит уменьшение брони в 2 раза. Я осмотрел себя. Боже мой, из меня решили сделать рекламный баннер. У меня на груди прямо как у Супермена, находился довольно четкий герб клана. Перехлестнутый меч и темная роза. Разбирался со всем этим градом сообщений я уже по пути на площадь. Затем уже на самой площади рассматривал структуру растения. Вид у меня теперь как у действительно древнего земляного великана, восставшего из земли, сон которого слегка затянулся. Мы собрались сегодня с важной целью уничтожить ОВПИ. Мудрец начал воинственную речь. Я слушал вполуха. Все эти выступления сводятся к одному. Мы красавцы, враги, плохие люди. Изредка упоминается о союзниках. Вместо этого все мое внимание было приковано к самим дроу, к статным красавцам, которые могут с достоинством украсить первые страницы журналов. Нет, вы не подумайте. Я без всяких там замашек, просто броня поражала. Сразу видно, что дроу – достаточно богатый народ. Интересно, а почему я раньше местную армию не видел? Ну все, довольно сладостных речей. Довольно быстро кончил мудрец, и мы всем отрядом выдвинулись в сторону лесопилки. Нас было не сказать, что много. 3 отряда по 6-7 эльфов в каждом. Приближаемся. Почему-то подумалось мне, изменилось что-то в лесу, что-то непередаваемое. И действительно, буквально через минуты дроу скомандовал остановку. Повторяю, мы возьмем на себя лишь мага, на твоих плечах лежит вся остальная работа. Не рассчитывай на нас, нравоучительным голосом сказал темный эльф, ты сам нападаешь на лесопилку, им всего лишь небольшая помощь тебе. Согласен, к чему эти глупые вопросы? Подумал я, но тем не менее спокойно ответил, да, конечно. Тогда начинаем. Иди прямо, о твоем приближении узнают, так что будь готов, что тебя встретит. Результат встречи целиком и полностью зависит от тебя. Ну это, пока тогда, сконфуженно произнес я. Прощай, кивнул эльф, стрёмно как-то. Я представил, что будет, если дроу предадут меня, но тут же одернул себя. Да нет, зачем им это? Им целиком и полностью выгодна моя безоговорочная победа. Не стоит нагонять на себя лишних мыслей. Не стоит. Здравствуйте, хозяин. Не успев появиться, заявил маг. Нападение на лесопилку все-таки состоится? Да. Скудно ответил я. Тогда вынужден вам напомнить, что то крайне опасная и рискованная затея. И если... Знаю, не надо мне в сотый раз повторять. Дроу не подведут. Последнее было сказано мной с напускной уверенностью. Если господин так уверен, почтительно прохрипел демон. Уверен, огрызнулся я, ты Эд, лучше еще раз расскажи о твоей последней способности. Огненный вихрь, умение с довольно большим откатом. Оно требует огромных навыков от владельца и достаточно вместительного объема магической энергии. Заклинатель, то есть ваш скромный слуга, призывает вокруг себя магическое пламя, которая испепеляет все вокруг. Любой объект, который попадает под действие заклинания, получает большие повреждения. Опытные маги могут сносно управлять областью поражения. Часть урона, нанесенная заклинанием, конвертируется в магическую энергию мага. Нравоучительным, но все так же скрипучим голосом объяснил демон. То есть на твою помощь я могу рассчитывать? Более чем, холодно ответил демон. Меня не заденешь? Нет, отлично. Через несколько минут до нас начали доносить первые гулкие звуки удара топоров. Однако, через несколько секунд удары прекратились. Все замерло. Кажется, даже птицы осторожно притихли, а я уверенно шел вперед. Демон не отставал, довольно быстро перебирая своими небольшими, дряхлыми ногами. Не успели мы пройти и нескольких минут в тишине, как чей-то басистый голос крикнул в тишине: «Именем закона, требую, остановитесь, иначе мы будем вынуждены применить силу». Затем повторил то же самое, но еще более грубым и громким голосом. Естественно, это нас не остановило. И опять тишина, всепоглощающая и уничтожающая. Каждый наш приближал нас к светлому пространству, к концу леса и началу лесопилки. Напряжение медленно и постепенно росло. Сердце подрагивало. Мне было довольно страшно. Все-таки цена ошибки, оттуда, выхода, как известно, нет. Готовит засаду. Будет разумнее ненадолго убрать меня обратно в шар. Мне, собственно говоря, лезли в голову похожие мысли, поэтому я исполнил просьбу утверждения демона. В одиночку даже идти стало как-то сложнее. Шаг, еще один. Кручу головой, как бы не было засады. Снова шаг, шаг, осмотреться. Шаг, еще два, осмотреться. Еще три шага. Получен урон 2, получен урон 17. А слона-то я и не заметил, буркнул я себе под нос. На расстоянии около 300 метров от меня, в кустах притаился небольшой отряд, который сейчас показался полностью и начал заваливать меня градом стрел. Хорошо, что эти стрелы мне как слону дробина, да и меткость у врагов явно хворает, не их оружие. И чего я боялся, этих недобитых слабаков? Так нельзя недооценивать противника, забыл, копье с такого расстояния не достает. Подождать, пока у них боеприпасы кончатся и они сами подойдут, или мне к ним начать приближаться, наверное, первое, но... Что их заставит идти ко мне после этого? Ничего. Значит, вперед. Страх ушел, остался лишь легкий предбоевой мандраж. Я спокойно иду навстречу к своим противникам, игнорируя град стрел, летящих в меня. Я легким движением проверил связку камней, которую заботливо приготовил еще несколько дней назад. Как и ожидалось, она на месте. Я готов к длительному бою. Противники оказались не дураками и перестали тратить впустую стрелы. Вместо этого они покрепче перехватили свои огромные топоры, или правильнее будет сказать секиры, встали в строй и принялись буровить меня тяжелым взглядом. Теперь, когда я подошел достаточно близко, я смог в деталях рассмотреть своих будущих противников. Это были довольно странные существа с зелено-желтым цветом кожи. Волосы, которые обильно произрастали на их головах, были связаны в неаккуратный пучок и уходили куда-то за спину. Несмотря на странный вид, это были вполне привычные мне гуманоиды с невероятно большими мышцами, которые придавали им устрашающий вид. Брони, ровно как и какой-либо одежды, кроме набедренной повязки, на телах противников не было. Они смотрели на меня тяжелым, всепоглощающим взглядом. Я пытался ответить им тем же. В какой-то момент идиллия была нарушена, и гуманоиды, дружно крича и перехватывая на бегу секиры, рванули в мою сторону. Внимание! Вы подверглись действию командного умения «Командный рев». Ваша сила уменьшена на 15 единиц. Бегите, бегите, дурачки! Подумал я и решил воспользоваться той же тактикой, что и на тренировках против быстрых и довольно массивных существ. Поставить стену прямо у них перед носом во время движения. Редко, конечно, это было так же фатально, как для той птицы, но оглушить на несколько секунд и нанести довольно серьезный урон позволяло. Сейчас же орк просто успел среагировать и, напрягая все свои немалые мышцы, перепрыгнул возникшую преграду. Похоже, это будет далеко не легкий бой. Черт, мелькнуло у меня в голове. Я еще раз призвал стену, но она также не возымела никакого эффекта, хоть и была на метр выше. Так, хватит тратить ману. Необходимо создать какие-то укрепления перед боем и призвать демона наконец. Я достал шар, активировал призыв и сразу же возвел каменную башню, приблизительно метр в диаметре и около 6-7 высотой. Затем создал на ней невысокий заборчик, за которым демон сможет прятаться от стрел. На это ушла половина всей магической энергии. Умник, без лишних слов, взлетел, скрипя крыльями, на мое сооружение. Первый противник уже добежал до меня и, наверняка надеясь снести мне голову, нанес удар огромной секирой. У меня получилось лишь немного смягчить его. Получен урон 260. Тут же я, призывая кол, протыкая ногу гаду и пригвозжая на некоторое время орка к месту. Нанесен урон 400. Нанесена легкая травма, трещина ступни. Скорость передвижения противника уменьшена на 15%. Продолжить наступление мне не дали товарищи раненого. Они жаждали моей крови. Я уклоняюсь от быстрого удара, Пытаюсь ответить резким выпадом, но куда уж мне угнаться за мускулистыми орками. Мне в спину прилетает парочка стрел, затем в бок врезается огромный топор. Оркам тоже достается, демон осыпает их градом огнишаров. Всего несколько ударов пропустил, а у меня уже половины здоровья нет. Подумал я и съел камень сна, который дал вполне предсказуемым бонус, плюс к магическому урону в темное время суток и восстановил утраченное здоровье. На меня налетели со всех сторон. Численное преимущество противников позволяло им игнорировать полученные повреждения от маги. Тогда я решил использовать редкую способность, которую дает мое оружие. Здесь необходимо поподробнее. Эльфы решили, что раз я с ними обхожу лес, то негоже танку стыдить группу и использовать обломки, взаместо настоящего оружия и приказали мне выдать со склада что-нибудь подходящее. Я прыгнул на 2 метра вверх. По сути это оружие, перчатки-кастеты, только каждая такая перчатка весит несколько десятков килограмм и состоит из прочнейшей стали. Проломить голову этими игрушками ничего не стоит. А еще эти огромные стальные лапы покрыты наростами прочнейших колючек, которые помогают поломать все кости даже самым прочным врагам. Я приземлился, ударив перчатками со всей силы о землю. Та невероятно сильно дрогнула. Перчатки-наручники воина. Качество. Хорошие. Редкость. Уникальный раритет. Тип. Дробящие-режущие. Класс. Сверхтяжелые перчатки-кастеты. Прочность. 148 698 я тысяч. Наносит урон. Высокий, зависит от усилий. Материал создания высококачественная сталь. Не добавляет характеристик. Добавляет способность. Сотрясение земли. Сотрясение земли. Описание. Владелец оружия прыгает на 2 метра, а затем, приземляясь, создает необычайной силы земляной толчок. Кулдаун. 24 часа. Затраты выносливости. 2 плюс 100. Затраты маны. 100. Урон. 2. Расстояние до цели. История. Монахи древности использовали это оружие для тренировок силы, выносливости и воли. Несмотря на силу подземного толчка желаемого я не достиг, противники устояли на ногах, и, спустя секунду, они продолжили наносить удары. Что-то они как-то мощно бьют, думал я, закидывая в рот второй камень. Такими темпами бой будет проигран в кратчайший срок. Будто услышав меня, демон на башне зашевелился, с его рук перестали появляться магические шары, вместо этого по воздуху начало распространяться тонкое, мягкое пламя, которое медленно заполняло пространство около башни. Я, воспользовавшись маленькой заминкой противников, прорвался через кольцо врагов, окруживших меня. Это дало мне небольшую своду действий, и я наконец-таки смог контратаковать. Я с размаху размозжил голову орку, уже порядком покоцанного магией мага. Желтая кровь и странного вида вещество разлетелось во все стороны. Внимание! Нанесен критический урон 2290. Противник элитный защитник Элкобор убит. Получен опыт 34 980 тысяч. Получен новый уровень. Получены 6 очков характеристик. Внимание! Симбиотом получен новый уровень 5. Внимание! Все характеристики симбиота повышены. ХП плюс 150, МП плюс 100, броня плюс 100, умение ядовитое касание плюс 5. Симбиотом получено новое умение ядовитая лоза. Описание. Симбиот переплетает свои ветви в упругую и длинную веревку и может использовать ее как хлыст. Противник, до которого докоснется лоза, подвергается действию умения ядовитое касание текущего уровня. Урон. 10 плюс 50. Дальность. Метров. Откат умения 10 секунд. Внимание. Получен критический урон 2001. Внимание. Получена средняя травма, глубокий грудной порез. Эффект. 15% выносливости. 10% силы. Внимание. Значение жизни находится в критической отметке. Я отлетел от невероятно сильного удара секиры. Наверняка это какое-то редкое умение с большим кулдауном. Подумаю потом я, а сейчас я просто в шоке. Отряхивая голову от оглушения, встаю с готовностью продолжать бой. Ух, ничего себе. Я свернул сообщение, сейчас они только мешают. Мне нужна полная концентрация. Повезло, еще чуть-чуть и все. Да чтоб я еще раз рисковал так. Сестра, нет, впредь. Только оборона, а атаку оставлю демону. Думал я, разжевывая очередной камень, который по вкусу напоминал примесь лимонада и кваса. Замечательный, надо сказать, вкус. Раздался дикий, необузданный ров десятка глоток. Противники рассвирепели после утраты товарища и бросались на меня с удвоенной силой и быстротой. Я оборонялся и лишь изредка отвечал, чтобы они не действовали слишком нагло. Умник наконец закончил шаманить и теперь направлял потоки огня в противников. А я сконцентрировался на глухой обороне. Получен урон 56. Получен урон 94. Полу. Я нередко пропускал удары, которые приходились на многострадальную спину и бока. В какой-то момент я подумал о том, чтобы защититься стенами, как в бою с жуками, однако я не мог быть уверен, что это не помешает магии демона, а без нее нам этот бой точно не выиграть. Магия умника достигла пика и потухла, забирая с собой всего лишь двух противников и немного подпаля остальных. Внимание! Противник, не годо смотреть сообщение. И так все понятно. Отключите кто-нибудь их уже. Уже сделано. Раздался привычный голос, который я не надеялся услышать. Перестали лететь огнишары. У демона кончилась мана. Орки, только поняв, что сверху больше никаких серьезных угроз не предвидится, начали использовать свое численное преимущество на полную катушку. Существа взяли меня в прочный круг, из которого вырваться, на мой взгляд, не было возможным, и аккуратно, не рискуя, атаковали меня в удобные для них моменты, приближая значение моего здоровья к нулю. А я играл жертву. Пусть отнимают эти крохи здоровья. Ничего, у меня есть еще камни в запасе. Зато каким сюрпризом им будет несколько копьев подряд. Думал я и поглядывал на бармены. Он был практически полон. Пора. Через несколько десятков секунд подумал я и активировал копье под каждым из противников. На тренировках я научился это делать довольно быстро, практически невзирая на кулдаун. Затем я потянулся за камнем, но его там не было. Я пошарил получше, но связки не обнаружилось. Тогда я, теряя время и спокойствие, посмотрел на свое бедро, где она хранилась раньше. Ее там не было. Я взглянул на показатели здоровья и маны. ХП 892/2590, МП 45/670, 1 на 8 противников, без маны, с третью здоровья. Это, товарищи, интерлюдия вторая. Итак, Джон, вернемся к основному вопросу сегодняшней программы. Чем так хорош мир Нейрона, что толкает миллионы людей по всему миру связать с ним всю свою жизнь? Уже на сегодняшний день, согласно нашим данным, более 2% от всего населения земного шара переехали навсегда в тот прекрасный и сказочный мир, и около 30 собираются это сделать. Как вы сами заметили, господин ведущий, мир Нейроны действительно прекрасен и сказочен. Всякий, кто хоть раз заходил в игру, отмечал ее схожесть с реальностью. И это проявляется не только в качестве графики. Самый простой пример – деньги. Чтобы напечатать одну медную монету, необходимо сначала добыть медь, затем очистить ее. После этого расплавить, придать определенную форму, монеты должны быть определенного веса, и только после этого на эту монету ты сможешь купить себе оружие. Никаких легких денег с мобов. Конечно, ты можешь убить волка и снять с него шкуру, чтобы затем за гроши продать ее, но для этого необходимо иметь навыки, ножик и определенную смелость, а всего этого на самых ранних порах у новичков, как правило, нет. Единственная возможность заработать, не обладая никаким имуществом, – задания. Но они также создаются исключительно по потребности самих НПС. Есть нужда, скажем, у старушки. Пить ей, скажем, захотелось. Так она и попросит пробегающего игрока сходить к колодцу за водой. Тот сходит и получит за это лишь спасибо, да небольшое увеличение репутации. Потому как, откуда деньги у бабки? Гость быстро хлебнул холодной водички из стакана и продолжил. И эта реалистичность касается всего в Нейроне. Особенно это сказывается на сражениях, которые в Нейроне невероятно сильно отличаются от привычных нам, геймерам, в других игровых мирах. Здесь практически не бывает затяжных боев, урон слишком большой. Большинство классов ложатся, или если говорить языком простых людей, умирают с одного, максимум двух ударов.